Наконец они были избавлены от мучений известием, что напрасно старались разыскать гречанку и Дебардезу, бывших на балу, что для этого было слишком уж мало данных, тем более что, по словам некоторых господ, видевших Ромео и Дожи, последние проводили своих дам только до кареты, а потом сели в свою. Но свидетели эти, приведенные к полицейскому префекту, показали еще, что они в толпе около подъезда заметили двух подозрительных личностей в масках, которые каким-то странным образом разговаривали с кучером посланника. Куда они потом девались, свидетели не видели, а помнят только, что на одном из них был какой-то странный черный фантастический костюм, другой же был в красном костюме Мефистофеля. Вслед за тем начались розыски этих двух масок. Приведены были к допросу все костюмеры и торговцы. Но в Париже это был потерянный труд и время. Во-первых, многие из этих господ занимались своей торговлей тайно. Во-вторых, если бы полицейские агенты действительно нашли именно того костюмера, которого искали, последний непременно бы отрекся, чтобы избавить себя от многих хлопот и неприятностей. Несчастный префект поэтому с глубокою скорбью и страхом в груди должен был известить императора по истечении назначенного срока, что все его старания остались бесплодными, что ему не удалось открыть ни преступников, ни место пребывания дона Олуцаги, и что можно почти предположить, что он находится вне пределов Парижа. «Можно почти предположить», — повторил Луи Наполеон с негодованием. — Нам непонятно, как можно подходить к нам с подобными выражениями, господин префект. Полиция и ее агенты стоят нам ежегодно столько миллионов, а такое убийство не может быть расследовано у нас в течение 24 часов. В Англии, в Германии подобная вещь немыслима, Ваше Величество. Для меня величайшее несчастье заслужить вашу немилость. «Нам необходимы другие организации, любезный», — продолжал император. «Служба в полиции — не время отдыха для отставных солдат. Нам нужны усердные слуги, господин префект. Вы знаете наше мнение. Постарайтесь привести в исполнение наш приказ». Полицейский префект низко поклонился, счастливый тем, что дело обошлось так хорошо для него. Между тем, как в Париже всеми силами старались разыскать убийц князя Оронты и место пребывания дона Олуцаги, последнего уже везли по дороге к испанской границе. Путешествие это совершилось очень скоро, потому что Кларет не желал денег на хороших почтовых лошадей, между тем как Жозе с напряженным вниманием следил за своим пленником и не оставлял его ни на минуту. Оба слуги, которые молча сидели против дона Олуцаги, уже давно отняли у него всякую охоту к побегу, и он покорился своей участи, ожидая, что будет дальше. Но по временам в нем снова пробуждался гнев, и тогда он удивлялся спокойствию, с которым переносил это изменническое нападение. Общество Санта-Мадре готовилось отомстить ему за то, что королева простила предводителя летучей петли. Он видел опасность, которой подвергался, знал, какую власть имеют святые отцы над королевой, и потому во время путешествия перебирал все средства к спасению. Экипаж благополучно доехал до границы, но тут ему встретилось препятствие, о существовании которого даже и не подозревали монахи. Большая карета со спущенными шторами и три сопровождавших ее всадника, вероятно, обратили на себя внимание отряда солдат, составлявших пограничную стражу. Из среды их мгновенно выехал на лошади офицер и приказал кучеру остановиться. В ту минуту, как Кларет и Жозе, по-видимому, не считали нужным повиноваться его приказанию, карету их окружили 20 солдат, и кучер поневоле должен был остановиться. «Во имя императора освободите меня! крикнул Дон Олуцага, увидев в окно императорские мундиры. «Я посланник Ее Величества, королевы Испании, схваченный этими разбойниками!»